Глава 8. Что я могу сделать? Там поданы официальные документы на опекунство. Она — ее родная сестра. Любовь Валентиновна нервно закурила тоненькую дамскую сигарету. Ей все больше не нравилось то, куда она влезла. После прошлого раза остался неприятный осадок, и влезть в такое больше не хотелось. Но деньги давали немалые. «Вы нам обещали, что проблем не будет. Семья уже дала вам аванс». «Аванс дается для открытия дела по усыновлению или опекунству, так что сумма аванса даже не обговаривается». Стряхнула пепел и посмотрела на себя в зеркало, а потом на открытую страничку с туром на Бали, открытую в ноутбуке. Как же хочется уехать и забыться на несколько месяцев. Голоса эти мерзкие, детские, не слышать. Как же она их всех ненавидит. «Вы также говорили, что у девочки нет родственников». «Что вы давите на меня, Альбина Валерьевна?» «Да, я говорила, откуда мне было знать, что ее найдут по старым документам? У нее другое имя, возраст. Если б не эти проклятые особые приметы и не старые фото, никто бы ничего не доказал». «Если девочка не узнает сестру, это нам как-то поможет? Что там с материальной стороной?» «Она уже ее узнала. С деньгами все плохо, но вряд ли возьмет что-то. Уперлась сильно. Занимает у кого-то и таскает мне взятки. Я уже прижимаю, как могу». «Договоритесь с девочкой. Это не маленький ребенок, это почти подросток. Не знаю, пообещайте что угодно. Шмотки, айфон, кукол. Что их там сейчас интересует? Подключите ваших соцработников, психолога, и не забывайте, это вы прислали фото кандидатур, и вы утвердили, когда на нее пришел запрос». «Я попробую». «И запомните, что вы дали нам слово, подписали документы. Это вам не дядя с тетей из Мухосранска, а влиятельные люди из Цюриха. Он помощник самого вице-мэра, помните? У нас политические контакты, бизнес, там связи, деньги и власть, покровители здесь. Имя Галай вам что-то говорит? Никому ведь не нужен скандал, увольнение, разоблачение ваших махинаций». Сигарета выпала в пепельницу, рука холодняк мелко задрожала. «Каких еще махинаций?» «Вы прекрасно знаете, каких. Найдите способ». В трубке послышались короткие гудки, а Любовь Валентиновна судорожно сглотнула слюну, но в горле продолжало быть все так же сухо. Встала с кресла, поправила строгую длинную юбку, карандаш и вышла из кабинета. Когда закрывала на ключ, несколько раз не попала в замочную скважину. На ходу набрала чей-то номер. «Ты у себя? Я сейчас зайду». Быстро цокая тонкими каблуками по паркету, начищенному до блеска, вошла в кабинет с надписью «Психолог» и прикрыла за собой дверь. «Лилия Федоровна, что у нас слышно с Кучиной? Вы с ней говорили?» Молодая, опрятная женщина с длинными волосами, собранными в хвост на затылке, посмотрела на заведующую и опустила взгляд. «Говорила». «И?» «И ничего. К сестре хочет. На удивление много всего помнит. От приемной семьи отказывается. Она вообще сама не своя после того, как они ее на выходные забирали. Я, может быть, еще поговорила, если бы сестра не объявилась. Мне кажется... Кажется, там не все чисто. 3 года назад они уже удочеряли девочку. Я смотрела архивы, и она, оказывается, умерла. Совершенно здоровая девочка, понимаете? Не уговоришь, я тебя уволю и сделаю так, что без лицензии останешься. Иванова, тебе вряд ли простят», — зашипела холодняк. В эту секунду она могла и сама ударить эту молодую сучку, которая умничает ни в то время, ни в том месте. «Любовь Валентиновна». Лиля вскочила со своего стула, а заведующая ударила кулаком по столу. «Я тебя прикрыла? Косяки твои спрятала, и пацана тихо похоронили, а записку, в которой было написано, что именно ты виновата в том, что он свел счёты с жизнью, я тогда порвала. Не то сидела бы сейчас за решеткой и срок мотала, помнишь?» «Помню». «Вот и хорошо, что помнишь. А теперь зови Кучину и убеждай, как хочешь. Где, ты говоришь, ваша прошлая беседа записана?» Подала заведующей флешку. «Что она там говорила?» «Что этот Ульрих ее трогал. Ну, вы понимаете, нехорошо трогал, и ей страшно». «Ясно. Чтоб больше ее не записывала. И убеди, что все хорошо, что Ульрих добрый и милый». «Любовь Валентиновна, но он педофил, вы понимаете? Как же так? Неужели мы...» «Молчать! Не придумывай то, чего не видела. Они что угодно скажут, если не по их что-то. Лгуны те еще. Пусть ноги им моет и воду пьет. Рвань эту удочерить хотят. Мать алкоголичка, сестра убогая, мать одиночка. Пусть едет в Цюрих. спасибо нам потом скажет. Или как та девочка. Заткнись. Или собирай свои манатки и вали отсюда. И заодно не забудь позвонить своему адвокату. Фото прощальной записки Иванова у меня сохранилось. Я поняла. Сегодня поговорю с Кучиной. Вышла из кабинета психолога и набрала еще чей-то номер. Наина Альбертовна. Да. Добрый день, это Люба. Все хорошо. Отпраздновали прекрасно, жаль, ты не была. Понимаю. Мне помощь твоя нужна. У тебя там заявление есть от девки одной. Я тебе смс-кой сброшу имя и фамилию. Что угодно делай, но не давай разрешения на опеку. Придирайся к чему сможешь. Спасибо. Твоя должница. Я вышла из автобуса, нервно сжала руки в кулаки. Сердце билось гулко и тревожно. Ощущение, что я стала на карниз высотного здания и собираюсь пройти на носочках над самой пропастью, не покидало с той самой секунды, как решилась поговорить с этим человеком. В голове еще стоял срывающийся голос ректора. «Еще один пропуск, и я вас уволю, Михалина Владимировна. И вот эти причины, которые вы придумали, никто не видел. Я даже не представляю, как вам пришло это в голову». «Значит, вы его даже не накажете?» «Каким образом? Где доказательства?» «Слов преподавателя недостаточно?» «Нет. Когда это сын самого генерала Галая, недостаточно». «А Вера Потапова? Она видела? Она принесла мне свой спортивный костюм из раздевалки». «Потапова на больничном, у нее бронхит. Выздоровеет и поговорим. Я свое сказал». Еще одна такая выходка, и вы можете искать себе новое место, но рекомендации я не дам. И отстаньте от Галая. Да он непростой студент. Делайте вид, что его нет. Ставьте зачет и идите мимо». Я вошла в высотное здание. На проходной у меня попросили документы и спросили цель визита. «У меня назначено. Никита Сергеевич знает о моем визите». «Сейчас проверю». Девушка за высокой стойкой куда-то позвонила. Видимо, там ее развлекали, и она, улыбаясь, скребла ноготком по столешнице. «Да, конечно. Этот Ульрих Майер такой представительный, и жена Грымза. Ты его свиту видела? А машины, на которых он приехал? Подожди секундочку, я у нее спрошу». Потом повернулась ко мне. «Уточните еще раз, по какому вопросу? Генерал сейчас на важной встрече и спрашивает, срочно или у вас дело». «Я пришла поговорить насчет его внучки Паулины. И да, это срочно». Генерала я видела последний раз после церемонии венчания, с которого сбежала с другом Богдана, Севой, после того, как почти все гости разъехались по домам, а Бодя долго не выходил из уборной, перед тем, как наш свадебный кортеж должен был отправиться в свадебное путешествие в Милан. Даже не так, это неправильное определение. Я не сбежала с Севой, а он помог мне уйти от пьяного, озверевшего друга, который бил меня кулаком в живот, потому что ему показалось, что я строила глазки. Демьяну. «Все, тварь, теперь ты моя жена. Ты же хотела стать моей женой. Хотела, отвечай». Дергал за волосы и тянул к себе. Фата уже давно напоминала грязную тряпку. «Ты выпил. Не надо. Давай завтра все обсудим. Прошу тебя, я пойду к себе. В Милан поедем в другой раз. Прошу тебя, меня тошнит». «Никуда не пойдешь, стерва. Думаешь, я не видел, как ты лыбилась моему брату? Сучка течная, как терлась об него. Нравится демон?» «Отвечай, нравится мой брат?» «Ты с ума сошел? Демьян мне как брат, он же младше, он почти ребенок. Я никогда...» «Демьян Кобелина с вечным стояком и трахает все, что движется. Никакой он не ребенок, он тебя трахал?» «Ты не в себе. Я хочу уйти в свою комнату. Скажу всем, что болит голова. А ты протрезвеешь и пожалеешь о своих словах». «Стоять! Отвечай на вопросы!» Преграждая мне путь, толкая к стене, дергая, пиная, так что от тычков болит под кожей. Словно на мне вспыхивают синяки. «Я не стану отвечать на эти ужасные вопросы. Ты что-то себе надумал. Точнее, не ты, а то, что ты принимаешь. Ты же обещал, Богдан, обещал». Но обещание садиста и абьюзера грошем цена. Он и сам не помнил о своих обещаниях. «Это ты сказала ему, что у нас проблемы? Сказала, да?» «Кому? Какие проблемы?» «Моему брату. Он мне Виагру подарил. Ты сказала. Смеялись надо мной, да? Насмехались оба за моей спиной. Сука». И ударил. Потом еще и еще. Таскал по полу, толкал в стену уборной и снова дергал за волосы. Стало страшно, что убьет. От меня его оттащил Сева. Свидетель и старый друг Богдана. Они подрались, и Сева его вырубил каким-то приемом. На борьбу они вместе ходили. Потом схватил меня за руку и потащил по коридору. «Я отвезу тебя в гостиницу, Мишка. Отдохни, отлежись, он придет в себя, и я поговорю с ним. Не показывайся пока. Я врача к тебе пришлю. Кошмар какой. Мне жаль, мне так жаль. Я не думал, что он снова начал». А я смотрела на лежащего на полу Богдана, на его свалявшиеся волосы, на испачканную помадой рубашку, на пятна вина на пиджаке и понимала, что нет, никакой гостиницы не будет. Я должна бежать как можно дальше от этого изверга. Он убьет меня и ребенка. Никакого прощения, никакого возврата. Это мой шанс, второго не будет. «Я переоденусь. Отвези меня на вокзал. Прошу тебя, сейчас же отвези меня на вокзал». Несколько минут смотрели друг другу в глаза. Я знала, что я ему нравлюсь. «Хочешь, с тобой поеду? Брошу все и вместе будем. Помогу во всем. Ребенка как своего приму». «Нет, прости, я сама. Просто на вокзал отвези. Ты хороший, ты правда, спасибо». «Куда? Куда ты поедешь?» «Куда глаза глядят? Куда первый попавшийся билет будет? Подальше от них, от всех». Но уехать мне не дали. Перехватили, как только машина выехала на трассу. К Галаю-старшему меня привезли насильно и втолкнули в его кабинет, где он развалился, за столом с бокалом виски. Севу заставили ждать в машине. «И куда это ты собралась, а?» Генерал был явно навеселе, и его лицо стало красным и потным. «Не знаю, куда-нибудь подальше от вашего сына-садиста. Я больше так не могу». «То есть ты считаешь, что можешь вот так меня опозорить и удрать сразу после свадьбы?» Я боялась его, мне было до дрожи страшно, но еще страшнее мне было за своего ребенка. Я больше не принадлежала сама себе и не имела прав оставаться. Пусть Дашка меня простит. Я найду ее, обязательно, когда-нибудь найду. Я записала, как ваш сын меня бьет, на видео, сняла побои у знакомого врача. О, как же я блефовала. Если я не выйду из этого дома, запись получат журналисты и опубликуют в соцсетях. Скрины его угроз в сообщениях. Все получат. Все, что я собирала за это время. Хохотнул злобно, оскалился. «Ты что себе возомнила, сучка? Я любому СМИ рот закрою, с любого сайта все, что надо, удалю. Ясно?» Нашла кому угрожать, шваль. «Пока вы удалите, оно уже распространится, как метастазы. Вам ли не знать, что такое всемирная сеть, особенно если дело касается публичных личностей?» Он встал с кресла, но я и не думала отступать. Я сцепила руки в кулаки и упрямо смотрела тестю в глаза. «Чего ты хочешь, дрянь?» «Он снова меня избил. Я беременна. Я жду ребенка от вашего сына и хочу, чтобы он выжил. Но с ним никогда жить не стану. Он убьет меня рано или поздно. Не вынуждайте меня показать всем, какой на самом деле ваш сын, ваша гордость, как он избивает беременную жену, как нюхает кокаин, как...» «Заткнись». Галай смотрел на меня из-под лобья и молчал, крутил руками шариковую ручку и, набычившись брезгливо и злобно, кривил крупное лицо. Потом швырнул ручку. «Хорошо, убирайся. Я дам тебе уйти, но у меня есть свои условия. Первое. Никто и ничто не опозорит мою фамилию, и все, абсолютно все будут знать, какая ты шалава и что уехала с очередным хахалем. Второе. Я никогда не признаю твоего ребенка. Для всех это будет ублюдок, рожденный от того, с кем ты сбежала, и ты не посмеешь утверждать иное. И ты разведешься с моим сыном без единой претензии на отступные. Копейки от меня не получишь». «Мне и незачем. Я никогда сюда не вернусь. И деньги ваши мне не нужны. Только отпустите». «Даже если вернешься, тебе ничего не светит. Жди в машине, тебе вынесут бумагу, и ты ее подпишешь. И запомни, мы тебе никто. Твое отродье я никогда не признаю». «И не надо», — еле шевеля бледными губами. «Не признавайте». Я была готова подписать что угодно, лишь бы освободиться от них, от всех. 10 минут он готовил документ. Ровно 10 минут на отречение от родной внучки и от меня, на прикрытие жестокости своего старшего сына. 10 минут, за которые я поняла, насколько правильно поступаю. Особенно не давал об этом забыть ноющий живот и тошнота, подкатывающая к горлу, и ссадины на плече, на руках, на спине, куда попал его кулак, когда уворачивалась от удара. «Что здесь происходит?» Голос Демьяна заставил вздрогнуть и нырнуть вглубь машины, но он уже заметил. Наклонился к окну с улыбкой, но она тут же испарилась. «Что такое, куда ты едешь?» Бледный, с какими-то неестественно расширенными глазами, он посмотрел на меня, потом на Севу. «Что за... это прикол какой-то? Ты ее типа украл?» «Отойди с дороги, демон, мы уезжаем», — сказал Сева и несколько раз попытался нажать на газ, но Демьян ему не дал. Он распахнул дверцу с моей стороны и выдернул меня наружу, схватил за плечи и сильно тряхнул. «Что за хрень? Ты куда едешь? Боди где?» Сева выскочил следом за мной и тут же оттолкнул Демьяна от меня. «В дом иди, сопля, не твое дело, проспись! Ты чё лезешь, охренел? Нахер пошел, это жена моего брата!» «Брат твой ублюдок, а Михалина уезжает со мной!» «Что?» Демьян врезал Севе в лицо, но тот увернулся, и парень попал другу брата в скулу. Они сцепились. Сева был явно сильнее, выше, крупнее. Он швырял и бил Демьяна изо всех сил, и тот падал на асфальт, но снова вставал. «Ты!» — орал он мне. «Это правда? Уезжаешь с ним? Он твой любовник. Ты с ним из... с Боди. А, сука!» Сева сшиб Демьяна с ног, подскочила охрана, начали его оттаскивать от машины. «Михалина, тварь, шлюха, давай, вали отсюда и никогда не возвращайся! Вернешься, убью!» «Вы можете войти в кабинет, вас ожидают», — тряхнула головой, отгоняя воспоминания. Секретарша мило мне улыбнулась и распахнула дубовую дверь, выкрашенную в темно-коричневый цвет. Я выдохнула, отгоняя воспоминания, и вошла в логово самого старшего хищника. Располневший и раздобревший Галай изменился совсем немного. Только волосы стали седыми, и живот выпирал вперед. Перед ним толстая кубинская сигара, четверть бокала виски. И смотрит он на меня в упор. «А говорила, никогда не вернешься. Что тебе надо? Выкладывай. У меня на тебя 5 минут». «Мне нужна ваша помощь. И ваши деньги», — сказала и в глазах потемнело от собственной наглости. Ему нравилось видеть, как на ее лице появляется вот это выражение глубокого отчаяния. Его накрывает волной триумфа. «Получи, сука. Больно. Правда?» Ему тоже было больно, с тех пор, как впервые ее увидел. Бесконечно было больно. Вначале от осознания собственного ничтожества, потому что по ночам пачкает просто не спермой, мечтая о невесте брата. Потом больно осознавать, что с ним никогда не будет. И не какое-то там пустое «никогда», а самое настоящее, которое высекают на надгробных камнях, чтоб тысячелетиями не стиралось. Смертельное «никогда». Больно от того, что когда Богдану рога ставила, как будто им обоим изменила, обоих вывалила в грязи, обоих уничтожила. Смотрел, как брат после ее предательства разлагается и сам разлагался вместе с ним. Тот от наркоты, а Демьян на сухую, без дури, без пойла, в трезвую, так что мозги скрипели от ярости. Вспоминал ее в свадебном платье, такую красивую, что от одного взгляда сдохнуть хотелось, и выл от бессилия. Там, в ЗАГСе, когда подпись свою ставила на бумаге, запнулась, рука дрогнула в белой перчатке и на него посмотрела. Какая-то надежда, какая-то сраная, тупая надежда промелькнула в голове, а вдруг сейчас, как в дурацких сериалах, которые мачеха смотрит на кухне, бросит ручку и подбежит к нему, к Демьяну. Он ее за руку, и на мот вскочат оба. Она фату сдерет с головы, и они помчатся, куда глаза глядят вместе. Потом он сдернет невесту с мота, расстелит свою косуху и грязно трахнет на ней беглянку. Так грязно, что их обоих от этой грязи уносить будет. Но она подписала и робко посмотрела на Богдана. Потом тот ее смачно поцеловал, засосал своими толстыми губами, сожрал ее рот ими, вызывая приступ тошноты у демона. Все орали горько, а он эту горечь в туалете вышибал кулаками о кафель. Так вышибал, что сбил до костей, даже мясо стерлось. «Что с руками?» — дернула за рукав, увидев, как он постоянно руки в карманах держит. А его от ее прикосновения подшвырнуло. «Пусть не трогает, не смеет к нему прикасаться, иначе он за себя не отвечает. Тебе какое дело?» «Покажи». «К мужу иди, с ним нянькайся». «Покажи руки, идем. «Отвали». А она все равно в запястье вцепилась и из кармана выдернула, вскрикнула, когда залитые кровью пальцы увидела. «Что это? Ты что, откуда это, Дём? С кем подрался?» «Сам с собой. За неё». Из себя пытался всю дурь выбить, и не получилось. Стоит теперь и смотрит, как она пальчиками своими держит его запястье, и какая-то часть него трясется от счастья. «Неважно. Идем, я обработаю хотя бы перекисью». «Я сказал, отвали». «Не отвалю». И нагло в глаза смотрит. «Идем, я сказала, иначе отца твоего позову или мачеху». Затащила его на кухню, быстро порылась в аптечке, Тонкая, стройная в этом платье с локонами блестящих светлых волос, которые колышутся и скользят по голой спине, воздушная, прозрачная, недосягаемая. Так, вот йод, перекиси нет, ваты тоже нет. Она, может, есть где-то в доме, но я не знаю где, так что залью йодом, ладно? Он не ответил, отвел взгляд к окну, чтобы не смотреть на ее декольте, где виднелись зажатые корсетом полушария упругой груди. Подумал о том, что если бы увидел ее голый, то обкончался бы раз 10 подряд. А Бодя? Бодя сегодня ее трахать будет, лапать эту грудь, всовывать в ее тело свой член. Брачная ночь же, мать его. Налила йод на бинт, приложила краном и изо всех сил дует. «Щиплет, да? Потерпи, сейчас пройдет. Ее пальцы испачкались, несколько капель йода попали на белоснежный подол. Издалека смотрится, как кровь, и в голове у демона мелькают картинки, как он Бодю при ней прикончит. И самому адски страшно от этих мыслей. «Ты теперь вся в этом дерьме. Ну и что, зато твои раны не воспалятся. Кто знает, кого ты там мутузил?» Бинтуют ему руки, усиленно сосредоточенно прикусив кончик языка. Демьян смотрит на нее сверху вниз и думает, что продался бы дьяволу, если тот существует, лишь бы эта женщина ему принадлежала. Хотя бы один раз. «Ты что, Дём, больно, да?» Заметила его взгляд безумный, но руку из своих ладоней не выпустила. Это был какой-то странный момент зависания. Они оба замерли, глядя друг на друга, словно время остановилось. «А, вот ты где!» — хрипловатый голос Богдана заставил обоих вздрогнуть. «И что вы здесь делаете, а?» «Вот», — Михалина подняла руку Демьяна. «Он уже с кем-то подрался. Сбил костяшки пальцев, мазала йодом». «Да с кем он мог подраться, да, трусло? Небось, со стенами где-нибудь на параше?» Демьян инстинктивно сжал руки в кулаки, глядя на поплывший взгляд брата и понимая, что тот под чем-то и пытаясь изо всех сил сдержаться. «За трусло можешь без зубов остаться, понял?» «Да ладно, ты драться умеешь, а я думал только у мамы под вшивой юбкой прятаться». Удар был молниеносным, а ободранные костяшки засочились кровью при встрече с челюстью Богдана. Старший брат отлетел к стене, и она, конечно же, бросилась к нему. «Прекратите, немедленно! Ты что, Дём, совсем с ума сошел?» Помогла своему мужу подняться. «Идём, я смою кровь и посмотрю губу». Повела в уборную, придерживая под руку. Демьян тряхнул рукой и рванул к себе в комнату, чтобы врубить на всю своих любимых драконов и начать собирать сумку. Нахер отсюда, поживет у Нирваны какое-то время, чтоб никого из них не видеть и чтоб с братом не сцепиться насмерть из-за нее. Не сцепился. Она всем преподнесла подарок. Удрала со своим любовником, лучшим другом Богдана. Сука. Чтоб брат окончательно не снаркоманился, отец его в армию отправил куда-то там через своих венценосных дружков из одной шайки-лейки. Через пару месяцев у Боди крыша окончательно съехала, и он в наемники подался. В какую-то точку его заслали, и оттуда уже он не вернулся. Он их последнее общение в соцсети наизусть выучил. «Какого хера? Доказать хочешь, что крутой?» «Соку эту забыть хочу, и не получается. Ни наркота, ни алкоголь не помогли. Кровь поможет». Раскрошила она его. На смерть из-за нее пошел. Потом стало известно, что товарища в бою собой прикрыл. Когда похороны закончились, Демьян долго у могилы сидел, смотрел на крест с датами, а видел ее лицо с развивающимися волосами. Как и сейчас, спустя годы, стоит у могилы без цветов, с шлемом в руке. «Ты забыть хотел, а я, тварь, это и забыть не дам. Она никого из нас никогда не забудет. И прости меня, брат, мразота я». «Чего ты хочешь, демон? Ты сам-то знаешь?» Нирвана затянулся сигаретой так сильно, что дым из ноздрей повалил. «Выжить, суку, хочу из города, выдавить, как гниль поганую, чтоб уехала с позором, с... не знаю, чтоб в ошмётке вся. Ты неплохо преуспел, может, хватит? Мало. Этого ничтожно мало. Я в тебя верю. Ты придумаешь как. Дай докурю». Потянулся за недокуренной сигаретой друга и сильно затянулся так, что фильтр задымился. Несколько секунд, прищурившись, о чем-то думал, а потом, выдыхая дым, хрипло сказал: «А знаешь, я ее трахну. Так что пар из ушей повалит. Думаешь, даст?» «Даст», уверенно сказал демон и отшвырнул окурок, а потом повернулся к Нирване. «Еще как даст».